Дневник доктора Сьюарда, 22 сентября. Все кончено. Артур уехал в ринг и взял с собой Квинси Морриса. Чудесный парень этот Квинси. В глубине души я уверен, что он переживал смерть Люси так же, как любой из нас. Но вел он себя, как какой-нибудь викинг. Если Америка сможет производить и дальше таких парней, она и вправду станет мировой силой. Ван Хельсинг отдыхает, так как ему предстоит длинная дорога. Сегодня вечером он едет в Амстердам. Говорит, что завтра вечером он вернется, так как ему хочется кое-что сделать, то есть то, что только он один и может сделать. Он остановился у меня, так как, по его словам, у него дела в Лондоне, на которые придется потратить порядочно времени. Бедный старик. Боюсь, работа за последнее время и его лишила сил. Во время похорон было видно, как он себя сдерживает. Когда все закончилось, мы стояли рядом с Артуром, а он, бедный мальчик, твердил о какой-то операции, что его кровь перелита в жилы его Люси. Я видел, как лицо Ван Хельсинга то бледнело, то краснело. Артур все повторял, что он чувствовал с тех пор, что они как бы и вправду женаты, и что Люси его жена перед Богом. Ни один из нас не заикнулся о другой операции. Да и не заикнется. Артур и Квинси отправились вместе на станцию, и мы с Ван Хельсингом пошли туда же. Когда мы, наконец, остались вдвоем в вагоне, с Ван Хельсингом случилась настоящая истерика. Потом в беседе со мной он отрицал это и настаивал на том, что так проявился его юмор в тогдашних столь тяжелых обстоятельствах. Он смеялся до тех пор, пока не зарыдал, и я был вынужден опустить шторы, чтобы кто-нибудь не увидел нас и не подумал бы что-нибудь не так. Он рыдал, пока не начинал вновь смеяться, и смеялся, и плакал одновременно, совсем как женщина. Я пытался быть суровым с ним, как бываешь по обстоятельствам суров с женщиной, но это не помогло. Мужчины и женщины весьма отличаются друг от друга в проявлениях слабости или выдержки при нервных кризах. Поэтому, когда его лицо вновь затвердело, я спросил его, чему он радуется и почему в такой момент. Его ответ был типично в его духе, логичный, энергичный и чудесный. Он сказал: «О, вы не поняли, мой друг Джон. Не думайте, что мне не грустно, хотя я и смеюсь. Да, я плакал, даже когда смех душил меня. Но неверно думать, что я весь скорбь, когда я плачу, потому что смех все равно приходит. Навсегда запомните, что смех, постучавший в твою дверь с вопросом «можно войти?», не есть настоящий смех. Нет. Настоящий смех — это король. И он приходит, когда и как ему нравится. Он никого не спрашивает, он не выбирает подходящего времени. Он говорит: «Я здесь». Вот, например, я скорблю душой по поводу смерти этой юной прекрасной девушки. Я отдал ей свою кровь, хотя я стар и утомлен. Я отдал ей свое время, свой сон, свое умение. Я оставил моих пациентов, чтобы полностью посвятить ей себя. И тем не менее я могу смеяться над ее свежей могилой, смеяться, когда комья земли с лопаты могильщика падают на ее гроб, и стук их отдается в моем сердце, когда кровь отливает от щек. Мое сердце болит за бедного мальчика, этого милого мальчика, которому столько же лет, сколько было бы моему сыну, если бы на мне лежало благословение, и он существовал. С такими же глазами, с такими же волосами. Теперь вы знаете, почему я так полюбил его. И даже когда он произнес слова, заставившие мое сердце биться быстрее, как сердце мужа, заставившего мое отцовское сердце тосковать по нему сильнее, чем когда-либо, включая и вас, старина Джон, ведь наши отношения не отношения отца и сына, они другого рода. И даже в такой момент король смех приходит ко мне и кричит, и ревет мне в ухо, Я здесь, пока кровь не затанцует в венах и не засияет кусочек солнца, который он всегда носит с собой, и мои щеки зарумянятся. О, дружище, это странный мир, это грустный мир, мир полный жалости, бед, скорби, но когда король смех приходит, он заставляет их танцевать под свою дудку, и сердца, истекающие кровью, и сухие кости на кладбище, и горючие слезы, все танцует вместе под музыку, раздающуюся из его неулыбчивого рта. И поверьте, дружище Джон, что приходит он с добром и к лучшему. А мы, и мужчины, и женщины, как канатами туго опутавшими нас, окованы разными трудностями. Затем приходят слезы и сначала дают облегчение, но затем напряжение становится слишком сильным, и мы срываемся. Но вот король смех приходит, как солнечный луч. Он облегчает и снимает напряжение, и мы потихоньку возвращаемся к нашим повседневным заботам. Мне не хотелось ранить его, делая вид, что понимаю его слова, но так как я все еще не знал причины его смеха, я ему это высказал. Его лицо стало суровым, и он ответил мне совершенно иным тоном. — О, есть мрачная ирония во всем этом. Прекрасная юная леди, украшенная цветами, выглядела столь же дивной, как сама жизнь, пока мы один за другим не убеждались с удивлением, что она действительно мертва. Она лежала в этом красивом мраморном доме, на этом пустынном кладбище, где обрели покой ее многочисленные родственники, лежала там со своей матерью, которая любила ее и которую любила она. И этот священный колокол звонил «Дон, дон, дон» так медленно и грустно. И эти святые люди в белых ангельских облачениях, делающие вид, что читают книги и за все время ни разу не опустившие глаз на страницы, и все мы понурые с глазами, опущенными долу. И почему? Зачем? Она мертва. Так? Разве не так? Ну, что касается меня, профессор, — ответил я, — то не вижу во всем этом ничего смешного. Более того, ваше объяснение запутывает все больше. Даже если панихида выглядела смешно, что вы скажете про бедного Арта и его горе? Ведь его сердце попросту разбито. Едва ли не так. А не говорил ли он, что переливание крови сделала Люси его невестой по-настоящему? Да. И это трогательная и утешительная мысль для него. Верно. Но есть одно затруднение, дружище Джон. Если это так, как быть с остальными? Ха-ха! Выходит, у прелестной девы множество мужей, и я, для которого моя бедная жена мертва, хотя жива по законам церкви, даже я, честнейший муж этой не вполне существующей жены, оказываюсь двоеженцем. Теперь мы все разошлись в разные стороны и надолго. Люси лежит в своем фамильном склепе, в роскошном доме смерти, вдали от шумного Лондона, на уединенном кладбище, где воздух свеж, где солнце светит над Хэмпстед-Хилл и где на воле растут дикие цветы. Итак, я могу покончить со своим дневником, и один бог знает, примусь ли я за него снова. Если мне придется это сделать, или если я когда-нибудь открою его, то лишь для того, чтобы поделиться записанным в нем с другими, ибо роман моей жизни закончен, я возвращаюсь к своей работе и с грустью, потеряв всякую надежду, скажу: финиш.